Так, ну что, давайте рассаживаться. Все это что за толстая книжка такая? Это моя. А, когда я сюда шел, читаю на обратной дороге. Ну да, у вас же, вы не на машине? А? В метро? Да, в метро. В метро, да. Все. Сейчас только стоять, чок. Сейчас, по-моему, самое прекрасное время в Москве. Ну, может быть, я просто не очень самый хороший водитель с той стороны, чтобы практики не было, как же. По-моему, сейчас хорошо, сейчас в конце августа начнется. Веселая жизнь. Давайте быстренько разберем еще несколько черт характера. Тревожность. Есть, опять же, такая эмоция, как тревога. И есть черта характера тревожность. Тревога как эмоция, когда возникает? Когда есть недостаток информации. И мы сейчас общее, вы частный случай говорите правильно по поводу зависимости. Когда... Все, что обсуждаем, это все с чувством зависимости. Как мне избавиться, все эти чувства проходят. Ну, по крайней мере, у меня. Ну, может быть. Я прочитала Ветхий Завет, и мне очень помогло любить себя, избавиться от всех этих... Ветхий Завет, он классный, но если... вопрос в том, если его не воспринимать догматично, да, то есть, чтобы как это, одни долженствования не перешли в другие. Тревога возникает тогда, когда есть дефицит информации при предположительно негативном результате. Плохом результате. Ну, предположим, да, ребенок из школы должен прийти там, ну, 5 часов, да? Его в 5:30 нет, в 6 нет. Есть дефицит информации, по большому счету. Дефицит информации. Но вы же предполагаете, что, почему тревога возникает? Потому что видится не то, что там его нашли там, на кинопробы, там, контракт в Голливуд он подписывает, а видится, что там попал под машину, ну какой-то негативный результат. Поэтому возникает тревога. И если вы просто позвоните, да, его товарищу и спросите, там, Вася, у тебя, он скажет да, вы ребенка там, может, и не видели. Но вы просто получили информацию, и эта тревога уже будет купирована. Когда формируется тревожный характер? Есть несколько факторов возникновения тревожно-мнительного характера. Очень часто передается от тревожно-мнительных родителей детям. При этом стиль воспитания происходит примерно следующий. Не ходи сюда, упадешь. Не делай этого, обожжешься. Не выходи там без шапки, простудишься в августе. То есть, чтобы человек не... Знаете, как у Жванецкого, да? Чтобы человек не делал, он упорно ползет на кладбище. Отбиваясь от людей в белом. Вот... Примерно такой же стиль воспитания, там, что бы ты ни сделал, это все равно потенциально опасно. К чему это приводит во взрослой жизни? Это приводит к тому, что что бы человек ни делал, он везде изначально видит негативный результат. То есть, если я выезжаю за руль, вот для тревожной мамы, если ребенок выехал на велосипеде покататься, то в лучшем случае он должен приехать в синяках и ссадинах, да. Но это пессимизм? Это тревожность. Это человек видит, ведь у каждого из нас есть навык мышления, да, определенный. То есть тревожный человек, он... Пессимист более тревожный, наверное, да, чем оптимист? Ну, я как-то никогда не задумывался над категориями оптимиста и пессимиста, но он всегда видит какой-то трагический результат, какую-то беду. Ну, то есть, знаете, как там, вы поехали на море, там, условно говоря, на яхте поехали, вот человек не тревожный, он думает там, классно, красиво, этот воздух какой, да, там еще, блин, какая тут глубина, так, а на всех ли хватит жилетов, для тревожного человека жизнь, она превращается в ад, это, ну, очень тяжело. Второй фактор при возникновении воспитания тревожности заключается в непредсказуемости поведения родителей. Когда за одно и то же поведение в одном случае ребенок получает поощрение, а в другом случае получает наказание. Когда очень много зависит от... знаете, есть нервные такие родители, которые вымещаются на детях. Что получается? Приходит кто-то из родителей домой, а ребенок не знает, там, ему обниматься, ему прятаться, что ему делать. И получается, что любое появление родителей в семье вызывает у него тревогу. Почему? Он не имеет информацию, что ждать и что делать. И в взрослой жизни это приводит к тому, что такое же отношение порождается и к другим людям. Вот новый человек и ко всем людям относится с негативом и с опасением. Ну что, как дела, что случилось? У меня тоже мама такая, поэтому можете мне не рассказывать. Вы знаете, я вот второй день в Москве, мне не поступило еще ни одного звонка от мамы. У меня мама действительно А она про старшего вообще не знает. То есть он может там где-нибудь в Италии сидеть неделю. Она не знает, ни когда он улетает, ни когда он прилетает, ничего. А почему? Здесь есть тоже один нюанс. Человек, мы культивируем эту тревожность. Человек привыкает к определенному объему информации. Лишаясь его, ну, допустим, ваша мама все время знает, ну, там, что у вас происходит. Ну, на каком-то этапе знала, правильно? Вот в вашей жизни. Ну, когда вы были помладше, я имею в виду. А дальше, когда мы лишаем определенного объема информации, эта тревожность, она усиливается. Но потом долго человек жить не может, и она уменьшается через какое-то время. То есть есть какой-то порог, вот пиковое переживание тревожности, после чего она идет на спад. Почему? Меня тоже так, я когда по командировкам начинал мотаться, я как на условно-досрочном освобождении был. Пытались контролировать. Как я отучал? Очень просто. Я пару раз сказал, что ты мне мешаешь, я занят. И потом я просто не брал трубку. Сейчас она знает, что не надо никуда звонить. И более того, она сейчас может более спокойно, если бы я позвонил. А если она начнет искать под телефон, не подходит, даже если я не подхожу к телефону, начинает отговариваться с телефона там всех знакомых. Ну, это же проблема знакомых. Ну, а это же... Здесь дело не... Я небольшая девочка, не искала. Ну, вот у многих это проблема, особенно вот наши родители многие, да, это же то поколение, которое... Там, вот в этом поколении, как моя мама, как ваша мама, очень много высокотревожных людей. Ну, во-первых, они в то время жили, да, сейчас иногда документальные фильмы смотрим, да, и ничего хорошего там не было, да. То есть там каждая ночь тревожность была повышенная. Но я еще раз говорю, и это пример не только там нашей семьи, а вообще многих, что отучают, и все замечательно. Да, мама будет бороться за тот кусок информации, который она хочет получить. Ну, мне как бы это жить не мешает, но я смотрю, что для нее это в общем очень тяжело. Когда она хочет? Ну, и хочет ли она с этим что-то делать? Это другой вопрос. Это если мы говорим про тревожность как черту характера. Еще есть очень много факторов, которые влияют на общий, вот, что называется, базовый фон тревожности. Безусловно, это зависимость от другого человека. Вот так называемая категория, да, рублевских жен. Там очень часто, не обязательно они на Рублевке живут, я условно, да, то есть женщина, которая за богатым мужчиной, очень часто эти женщины имеют повышенную тревожность. Почему? Потому что у них нестабильность в жизни. Нестабильность по какой причине? Да, сейчас все хорошо, сейчас денег много, сейчас все замечательно, но они понимают, что их жизнь зависит на самом деле от жизни другого человека. Безусловно, они эту тревожность вытесняют как-то в подсознании, но какой-то фон, он все равно присутствует. Но есть в любом много случае. Мудрых женщин, которые, живя с такими мужчинами, и не имеют чувства ни тревоги, чувства стыда, Здесь очень много зависит от мужчин. Почему? Потому что есть мужчины разные. Есть мужчины, которые вот однолюбы, да? То есть он женился на женщине, он не гуляет, ему с женой все замечательно, все хорошо, нет никаких проблем. Я почему против стереотипов? Да? Потому что люди на самом деле разные. А есть категория людей, которые, ну, допустим, та же кавказская диаспора, да, у них ну, почти у многих, да, в норме гуляние мужчины, но из семьи он никогда в жизни не уйдет. Там, что бы ни случилось, и сколько бы у него там женщин не было на стороне, он из семьи ну, почти никогда не уходит. А есть такие, знаете, натуры увлекающиеся. И вы говорите, мудрая женщина. Да, есть мудрые женщины, но посмотрите на наших ребят из первой десятки Форбса. Там второе поколение, а то и третье поколение жен сидит. Я не думаю, что у них жены прям такие глупые. Поэтому... Ну, просто про сценарий. То есть чувство тревоги и так далее. И для тебя это все значимо. Ты создаешь этот сценарий. И в конце концов у тебя муж выходит, или жена. Это может так развиваться. Но здесь тогда не тревожность, здесь именно реализация сценария брошенной женщины. То есть она провоцирует мужа на уход. Ну, здесь тревога, она вторична по сравнению с той сценарной расплатой, которую она хочет получить. Ревность, кстати, вот в ревности, базовой эмоцией ревности является тоже тревога. Почему? Что делает ревнивец? Чем он занимается? Он по большому счету занимается поиском информации. Не доверяет. Недоверие. А не доверяет он кому? Он себе не доверяет. Прежде всего себе. Это безусловно неуверенность. И как правило ревность присутствует у людей неуверенных. А эмоциональная составляющая базовая – это тревога. И человек, чем он занимается? Он постоянно ищет информацию. Вот основные функции ревнивца какие? Он ищет информацию, чтобы снять тревожность. А смс-ки, в сумочки, там, я не знаю, куда, в носки, там, периодические проверки, кто-то на машине катается. Но все направлено на то, чтобы снять тревожность. Есть такой экстремальный способ лечения ревности. Я... Конечно, с этого надо начинать. Экстремальный способ лечения ревности заключается в том, что я противник, сразу говорю, просто вычитал, мне показалось, переборчик небольшой. Когда вот там муж ревнует жену, то есть есть контора, где ты приходишь с женой. Вам выдают мужика, он, муж сидит за стеклом, жена совершает с этим товарищем фирменным, и теперь он точно знает, что как бы... А? Ну, не знаю, но вроде как они говорят, что у них ревность проходит, я что-то... Это слишком... Тренинг, да. Да, такой тренинг экстремальный. А? Я не знаю, ну вот... Но тревожность снимает точно. Переходит на другие обиды. А почему возникает ревность? Это от неуверенности к себе. Неуверенность в себе, да. Если брать составляющие, да, это неуверенность в себе. Есть еще, безусловно, влияют, могут влиять, вернее, национальные особенности. То есть для, допустим, восточных, да, кавказских народов, там для мужчины, измена женщины, это все равно, что аналог, там, ты мужчина или не мужчина. То есть для них, допустим, это более критично, чем для других культур, может быть. Для шведов, например. И вот тревожность очень тяжело убирается. Для тревожности еще такие там характерные переедания, булимика, как правило, является проявлением тревожности. Что? Булимия, переедание. Естественно, как вы сами понимаете, человек с повышенным фоном тревожности, ему очень тяжело вообще что-либо делать. Почему? Он везде видит негативный результат. И ты почему до сих пор вот агентство не открыла? Потому что я вижу негативный результат. Потому что видит негативный результат. То есть вот это как раз человек, который во всех возможностях видит проблемы. Причем не просто проблемы. Ну то есть если летим в самолете, то он падает, да, если идем в поезде, он всходит. С рельс он не просто сходит, он врезается в товарный состав. И не просто в товарный состав, а в товарный состав с бензином и сжиженным газом. И, а еще рядом стоит стрелочник, который в этот момент прикуривал, возникает искра, все это. И, ну да. Не просто самолет. И на это тратится, к сожалению, колоссальное количество энергии. Колоссальное количество энергии и ну, как бы с одной стороны для тревожного человека как бы выжили уже хорошо, да? С другой стороны, это является серьезным ограничением, серьезным препятствием, тормозом для развития дальнейшего. Про ревность там, кстати, спрашивали по поводу ревнивца, сразу отвечу. С ревнивцем ни в коем случае нельзя оправдываться. Вот самая распространенная ошибка, которую начинают делать там или женщины, или мужчины, при приступе ревности, это начинать оправдываться. Бесполезно, во-первых, абсолютно бесполезное мероприятие. максимум, если от вас отстанут, то это на один вечер. В лучшем случае. А более того, формируется такое ролевое взаимоотношение нападающий, оправдывающийся, которое с каждым днем закрепляется. И эту игру нужно обрывать, то есть формируется игра, причем чем дальше, тем больше. Как правило, рано или поздно эта игра заканчивается мордобоем. И с ревнивцем жить невозможно. Мне вот из Москвы одна писала девушка, которая с мусульманином встречалась. Причем это может маскироваться под что угодно. Вот он дошло до того, что он ей запрещал покупать там, продукцию стран, которые участвуют в войне с Ираком. Что на эти деньги бомбят мусульманских детей там, и так далее. И вот пока она оправдывалась, все так и было. То есть все начиналось, причем претензии какие там? Не ходи с голыми руками, закрыли голые руки. Не ходи с голыми ногами, закрыли голые ноги. Не ходи с голыми пальцами, закрыли голые пальцы. Не ходи с голым носом. Там, то есть идти на уступки ревнивцу невозможно. Почему? Потому что и не будет их предела. Вот там началось все. Сначала не пей вино, потом там не ходи в юбках, то есть, девушка русская, да, москвичка коренная, ходила юбки в пол, потом не ходила с открытыми руками, не носила это, потом, почти к паранже они подошли. То есть платок этот она уже носила там. И вот когда появились вот это «не покупай американскую продукцию», то есть запретили пить кока-колу, пепси-колу, после этого все и началось. Но ему это мало. Вот эти оправдания, и когда идут на уступки, это еще больше подогревает и заводит ревнивца дальше. И то есть чем больше ему идут на уступку, тем в реальности получается хуже. А прерывается эта игра сразу, то есть, дружище, давай определимся. Я тебя люблю, и тебе надо определиться, любишь ли ты меня или доверяешь. Если ты мне доверяешь, тогда я вот это слушать не хочу. Если ты мне не доверяешь, то давай тогда разбегаться. Как правило, действует хорошо, но периодически человек пытается вернуться к этой игре. То же самое, как в ситуации с мусульманином, когда она сказала, ты определись, если ты мне доверяешь, я готова жить. Парень приехал с пепси-колой. Сам выпил. И просил прощения. Не знаю, чем там это закончилось, но на самом деле эта ситуация лечится достаточно быстро, пока в незапущенных случаях. Я в принципе не понимаю, зачем это. Интересно ему. Что на это отвечать? Ничего не надо отвечать. Не первый, второй. То есть вопросов не было больше. Тебе оно надо? Да, мне интересно. Да, вот, да. А мне не интересно. Давай это закроем. Ни ты меня, ни я тебя не будем спрашивать. Не, так интересно. Я вам так скажу, товарищи женщины, если вы с дуру ума расскажете, то вам об этом будут помнить всю свою сознательную жизнь. И да, не надо, это все. А мне интересно, я расскажи, а тебе. А как вот вы познакомились, а как вы расстались? А слушай, я вообще об этом говорить не хочу. Нет, а вы какое дело? Не помню. Какая разница, кто первым? Я хочу, чтобы ты стал последним. Вот в этих авантюрах не надо участвовать. То есть, если вы не свингеры, то зачем вам это надо? на мой взгляд, это ни к чему. А что насчет, как самому ревниться бороться? Хороший момент. Есть еще такой, знаете, вид, называется проективная ревность. По статистике это исследовали. Сам проективная, от слова проекция. Самые большие гулёны, это оказываются самые ярые ревнивцы. Ну то есть, если я гуляю, что такое проекция? Я отбрасываю свою, ну как бы, вот мой партнер думает и делает так же, как я. Раз гуляю я, значит, да, наверное, гуляет и она. А есть еще такой момент, если, например, в прошлом это происходило. То есть в прошлом? Неуверенность. То есть, например, измена по отношению ко мне. Это потом идет недоверие. Потом вот закрепляется. Мне кажется, это неуважение по отношению к человеку, с которым ты живешь, вот такая. Ну, давай так, ты же с Настей живешь, то есть тебе надо ответить на вопрос. То есть, Настя шлюха или не шлюха? Фишка в другом. Не, фишка в этом. Если ты считаешь, что она может изменять тебе, то вот теоретически она может изменять тебе? Вот так как. Ну то есть ты считаешь, что она способна. Конечно, как? Каждый человек на это способен. Не, ну вот как у вас сейчас взаимоотношения? Ты считаешь, что Настя при том уровне взаимоотношений, который у вас есть сейчас, ты считаешь, что она может пойти и где-нибудь там в туалете фитнес-клуба после аэробики с кем-нибудь? Ну, то есть ты считаешь, что может? А? Может? А? Ну, предположим. Может. Не, подожди. Ну, тогда, если ты считаешь, что она может, вот так вот, в туалете, в фитнес-клубе, то тогда он надо разводиться. Получается, ты ей не доверяешь, а как можно жить человеком, которому ты не доверяешь? Который ты считаешь, что она может взять и изменить тебе там на ровном месте, несмотря на то, что у вас хорошие отношения, вы нормально живете и все. Следующая женщина будет то же самое. А, кстати, по статистике, опять же, тут же ревнивцы, в следующий раз у них мозги нормально становятся. Mm-hmm. А с чем это связано? Потеряли, да? Иван, ну так же получается. Ну какой смысл жить человеком, которому ты не доверяешь? Покопаться, найти. Не, ну а что в себе копаться? Ну, понимаешь, вот важно определиться, да? Опять же, бывают ситуации разные. Бывают же, ну как бы муж и жена живут вместе, но там общего ни черта нет. Есть только штамп в паспорте остался, ну еще дети какие-то. Там он своими делами занят, она своими делами занята. Ну, тогда как бы понятно, что дело идет к разводу, и там каждый чем-то занимается. Если у вас все в порядке, то есть тогда при каких условиях Настя может тебе изменить? То есть почему, для чего? Почему может Настя тебе изменить? Наверное, подобие того, что я сменился. Ну, на самом деле, я понимаю, что это глупо, осознаю это и понимаю, что может это свои заниженные самооценки. Ну, то есть, ты боишься, что Настя, с худшим же она не будет изменять, правильно я понимаю? Думаю, с тем, кто хуже. Представляешь, Настя идет с фитнеса, да, а там из баков бомж вылазит, так и... Ну что, пойдем? На арбузах. Я думаю, он боится боль почувствовать, ту, которую он уже пережил до этого. Нет, он боится, он себя чувствует неуверенно, и... девушка там перед Настей, ему было сильно больно. Здесь, знаете, проблема в чем? Если сейчас разбираться, то он эту девушку тут, на эту измену. Ну, я про это и говорю. Понимаете, что делает ревнивец? Он так достает партнера, что, в принципе, знаете, партнер сидит и говорит, говорит, занимаюсь сексом, не занимаюсь сексом, все равно бьют. Так хоть пойду займусь, что ли. Вообще, здесь относительно редко встречающаяся игра, которая это так на будущее для кого-то, которая заключается в том, что вот есть два партнера, и ревность у них зачастую служит для того, чтобы возродить отношения, обострить отношения. Зачастую это проходит неосознанно, чаще всего. Я видел несколько женских вариантов, когда жена заводила роман, причем, во всяком случае, по признанию жены, там не было сексуальных отношений на стороне. Но после того, как это узнавал муж, да, что там жену интересуется кто-то другой, у них просто там наступал медовый месяц, который длился несколько лет. После чего это возобновлялось. И вот здесь на семинаре, да, был то же самое, только был мужской вариант. Когда, по-моему, там жена родила, если не... Да, Илья, что-то такое было. Нет, она родила и ударилась в ребенка и совершенно забросила мужа. И муж завел любовницу, и он ей активно вот здесь сидел и говорил, что мне, в принципе, эта любовница нафиг не нужна. Но что сделала эта любовница? Она мобилизовала жену. Жена пошла качаться сразу. И у них все это возобновился, начался медовый месяц. Иван, здесь вопрос в том, почему ты ревнуешь? Ревнуешь ты по той причине, потому что ты себя ставишь, наверное, ниже достаточно большого количества мужчин. И ты считаешь, что а чем ты ее можешь заинтересовать, когда вокруг столько крутых мачо бегает? И ты тем самым... Фактически, что он просит, добиваясь оправдания от Насти? Признание, что он хороший, что он лучший, что он the best, что он достоин. То есть самооценка получается? Ну, тут все равно же она его не убедит, не переубедит в этом. Ну, ему надо собой заняться. Проблема-то не в Насте, проблема в нем. То есть ты можешь поменять много там людей, будет все то же самое. Или второй вариант еще, который используют, да, люди, подверженные этой напасти. То есть выбирают самую-самую-самую некрасивую девушку, и тогда они спокойно, счастливо живут. А? Ну, типа, кто ж на нее посмотрит? Я-то муж, а ему-то за что? Тут же проблема в чем? Проблема в том, что очень часто вот люди начинают жить вместе, и почему первый год часто бывают ссоры и не всегда находят точки соприкосновения? Потому что происходит конфликт ожиданий. Правильно, у меня вот приходят ребята, ну, постарше Вадима, там сделали карьеру, там, говорят, вот жену, вот женюсь, вот мне там, знаете, там, 1,80 м, ноги от ушей, там, то, ну, как бы описывает, да, определенный типаж. Но чтоб сидела дома в домашних тапочках, там, готовила есть, борщи варила и так далее. Ну, вот я же говорю, не бывает такого, да? То есть, если ты берешь 1,80 м, там, моделистую клубную девочку, то она не будет дома сидеть и варить борщи в халатике. И, ну, то есть, это надо понимать. И вон, здесь вопрос веры в себя и оценки себя. А в это очень часто ревнивец на самом деле толкает. А что вы сделали, когда узнали об измене девушки? Что я сделал? Предыдущий, да. Ну, конечно, скажем так, я ее дождался. Она этого не ожидала. Пришла она вместе с... Ну, то есть... С любовником? Да. Куда пришла? Домой к себе. Домой к себе. Угу. А вы за ней следили? Ну, я буквально узнал, как бы... Случайно, да? Да. Понятно. Я заметил, конечно, похолодание в отношениях, говорит, тут не то. Угу. Ну, конечно, это было... Скажем, инфантильно, там, драки. А вы кого били? Его или ее? А? Его. Его? Да. Угу. То есть парень был не крупный? Нет, он был крупный. Нормальный, да? То есть равная борьба была. И а с ней потом что было? С ней потом что? Случилось так, что... То есть я поддерживал кое-какие, то есть... Отношения, ну, в плане... Уже не то, что был, мы просто, скажем, общаться. Ну, ты посмотришь, на кого ты меня променял. Угу. Прошло несколько времени. То есть она, он ее бросил, скажем. Угу. Она побежала обратно ко мне. Я же тебе говорил. Ну, буквально что было. А за той девушкой вы бегали или нет? Вот познакомились. Ну, в принципе, да. Вот есть такая женская народная игра, называется «Динамо», да? А? Ну, еда, есть женский вариант, есть мужской вариант. Вот вы сейчас немножечко, понимаете, понятно, что такое «Динамо», да? То есть, когда вы заинтересованы в отношениях, вот если брать такой семейный вариант, больше, чем ваша партнерша. И я так понимаю, что с этой девушкой было так же. Да. То есть, вы за ней гонялись, правильно? Угу. А с Настей у вас как сейчас? Ну, не трудно, конечно, такое объективное. В принципе... Ну, сейчас на равных? Ну, в принципе, да. Но вот, Иван, просто подумайте над этим. Вы сейчас немножко ее толкаете, вот, если эта ревность повторяется достаточно часто, к тому, чтобы возобновить отношения «Динамо». Чтобы вы за ней гонялись. А отношения «Динамо», они бурные такие, яркие. Но они не приводят к устойчивым семейным взаимоотношениям, я бы так сказал. То есть эмоций много, ну, Мексика, в общем. Все мексиканские сериалы, они где-то построены по этому принципу. Ну, некоторые всю жизнь. Ну, Мексика, понимаете, любая Мексика — это показатель того, что в отношениях присутствует там не любовь и взаимное уважение, а присутствует какая-то игра. Ну, я вы предлагаете разбегаться в этот момент? В какой момент? Разбегаться надо? Нет, на их отношения совершенно спокойно можно в настоящий момент перевести в нормальное, добрососедское, любящее семейное русло. Просто человек, который у человека есть такое понятие психологические игры, да? Ну да, я читал, да. Читали, да? Так вот, у каждого человека есть 2-3 любимых игры, в которые он любит играть. И, как правило, вот, я немножко напомню, да, человек ищет партнеров, вот, с кем он общается и с кем живет, как раз таки на основе одной из ведущих игр. То есть, получается, надо искать других? Не надо играть. Любая семейная жизнь, построенная по игровому варианту, она заканчивается так, как и должна закончиться игра. Да, game over. Рано или поздно будет. Разводом. Просто какая-то игра имеет срок короткий, завершение цикла. А какая-то игра будет иметь срок длинный. Они могут и не развестись, но тогда надо понимать, что эта игра будет проходить по циклам. Каждый цикл будет нарастать, как я говорил. У каждого цикла будет сокращаться время, то есть цикл будет идти чаще. И тогда будет действительно вся жизнь как Мексика периодическая. Какие виды? Перечислить виды игр. Ой, там игр целая куча. Или Берна почитайте, игры, в которые играют люди, или у Михаила Фимовича есть психологический вампиризм. Но любимая семейная — это «Если бы не ты», женский вариант, и «Все из-за тебя», мужской вариант. То есть, получается, нельзя, да, такие конфликты решать, скажем так, просто беседой на чистоту, да, вот сказать, что там. Взять что угодно, там ревность, неревность, там. Мнительность, то же самое ревность, да, вот просто сказать, что вот я ревную, считаю, что ты можешь делать так, и просто вот именно сказать чистоту, может быть, все как-то оправдать, или ревнивец этому никогда не поверит? Ревнивец никогда этому не поверит. Вадим, вы видели когда-нибудь, чтобы ревнивец к чему-то верил? Я, честно говоря, особо не сталкивался. Просто тогда обратите внимание на будущее, но ревнивцу невозможно. Вы можете вот в этот вечер, он может вам почти поверить, я бы так сказал. С утра кто-то новый. Но завтра вы будете иметь... Не, я просто не сталкивался никогда, может, я неудачный пример привел. Если это систематическая ревность, то она решается только таким образом. Бывает ревность одолевает когда пошли в ресторан, да, там кто-то взял и пригласил. Я думаю, а что он в тебя лезет? Это кто такой? Ты его откуда знаешь? Пароли, явки. На чистоту, в принципе, вот показатель нормальных отношений — это когда супруги могут сесть, или молодые люди, сесть и поговорить действительно на чистоту. Но в игровых взаимоотношениях это, как правило, встречается очень редко, и разговор строится по типу обвинитель оправдывающийся. А потом, перед самой развязкой, как правило, роли меняются. Игра характеризуется чем? Игра характеризуется переворотом перед развязкой. Допустим, один из вариантов игры, там муж терроризирует жену, она терпит, доходит до определенного периода и говорит: так, все, хватит, развод. И тогда он бросается: да что ж ты делаешь? То есть, поменялись ролями. Основной же идеологический костяк игры — это как раз хождение по треугольнику избавитель, преследователь, жертва. Кстати, гениальное вот это изобретение и работает со 100% убойностью. То есть, если человек выбирает одну из этих ролей, значит, рано или поздно произойдет перескок. Если он сегодня преследователь, то значит через какое-то время он станет жертвой. Если он сегодня избавитель, то через какое-то время он станет жертвой. Работает четко. Я правильно понимаю, что если в игре один преследователь, то тут когда... Ну вот муж преследует жену, но перед развязкой, в момент развязки, окончания игры, они меняются ролями. То есть жена становится преследователем, а тут... Если избавитель, то же самое, да? Если постоянно кого-то опекать, то он тебя первый же... Да. Аж, вот это железно действует. Если не опекать, а я бы так сказал, лезть со своей инициативой, когда тебя об этом не просят. Да? Это да. А, давайте быстренько еще несколько черт характера. Тяжелый вариант, если честно, вот что касается тревожности. А, как правило, тревожный человек, он что делает? Он старается максимально избегать всех ситуаций, которые он считает потенциально для себя опасными. Вообще вот есть такое понятие, от страха нельзя бегать. Почему? Этот страх ваш, он бегает всегда за вами. И на каком-то этапе нужно развернуться навстречу этому страху и пойти навстречу ему. Нет. А? На конкретном примере. С ревнивцами тут немножко другая, это там тревога присутствует как эмоция, но это не тревожность. А тревожность, ты, допустим, ты боишься, да, там, выступать публично, потому что тогда ты идешь, выступаешь. Да, первый раз может быть криво, тогда ты идешь второй раз, третий раз, и через какое-то время ты получаешь удовольствие. На самом деле, вот все, что вызывало у нас страх, но мы это побороли, это потом доставляет нам наибольшее удовольствие. А вот с мнительностью как работает? Вот эта сложность, которая переходит в мнительность. Что ты называешь мнительностью, чтобы я понимал? Ну, сейчас, например, человек что-то сказал, да, или как-то себя повел, а я начинаю думать, вот, наверное, там, я вот что-то не то сделал, и там, вот с начальником, например, я не знаю, вот у меня возникает некое, у него есть ко мне там, допустим, там, в течение недели он три раза там высказывает какое-то недовольство мной, например, да, я начинаю думать, наверное, меня уволят собираются, или еще что-нибудь. Потом я понимаю, что на самом деле это ничего не стоило, но вот такие вещи периодически проявляются с разными людьми в разных ситуациях. Да, еще бывает такое, что вот я ему это скажу, он мне мстить будет, там, ну, я имею в виду. Вот, а если я поведу себя так, ну, наверное, и начинается вот эта мысленная жвачка, вот пойти, сказать начальник или не сказать, а или промолчать, или спустить на тормозах, или наоборот. Ну, как правило, это идет на эмоциях, да, и если ты, ну, что называется, если переспишь, то есть на следующий день ты встаешь и думаешь, не бывает такого? Нет, вот как, это как раз, когда на следующий день проходит, это ерунда. А вот если это неделю, две тянется, и вот там на протяжении какого-то времени, и в итоге это формируется в некое осознание того, что, наверное, вот сейчас меня прям уволят, или там, по крайней мере, там, разжалуют, или еще что-нибудь. Вот такое бывает. Ну, здесь тяжелый момент, да, из головы это выбрасывать. Ну, можно сказать, конечно, что тогда ты должна быть независима, чтобы ты не боялась, чтобы тебя уволят. Это все понятно. Здесь основной момент – это отвлечься от этих мыслей. Вот, да. Есть у Гулдингов хорошая рекомендация, говорит, когда вас посещает вот эта мысленная жвачка, начинайте думать о сексуальных фантазиях. Например, у каждого свои, знаете. Вы думаете о своих? Увеличьте количество этих. А? Увеличьте количество этих участников. Здесь, Оль, во всяком случае, основной принцип – это отвлечься. Ну, а что ты, это как в анекдоте, я ж тебе стратегию говорю, а ты тактика. Как отвлечься? Да любым способом, лишь бы об этом хоть кино посмотри, в конце концов. Да, как правило, как, если ты начинаешь работать, и ты переключаешься на что-то другое, ты же забываешь сразу об этом. Да как же? Через три дня, я три дня об этом не думаю, через три дня он опять вначале что-нибудь не то сказал. Это опять, то есть если он возобновил. Ну, это ну, постоянно, это вот постоянно такой вот, как бы, само себе созданный пресс. Ну, хорошо. Не только вот такие, бывают разные ситуации, я вот как пример на щадях привела, да, ну, вот, может быть, где угодно будет. И вот эта мысленная жвачка, она не дает, ты что-то делай, я что-то делаю, я там, я могу даже спортом пойти заниматься, но вот я куда-нибудь бегу там на этой беговой дорожке, или еще что-то делаю. Беговая дорожка хреновая в этом плане дело, она как раз способствует, потому что делать нечего, и, ну, как бы, ноги бегут, и голова для этого не нужна. Ну вот, а мысли, я могу работать, я могу... волейбол или футбол? Да, футбол. Да. Надо концентрироваться. Фехтование. Ну это же ты же не будешь играть. Два часа поиграл в футбол, дальше ты идешь с этого футбола, уже все равно работаешь. Нет, не, вот я не перебью. Иди плавать в футбол. Оль, давай я подумаю, я даже не знаю. Вот, спорт не помогает. Вот на работе увлечься. Да, когда куча работы, два часа, да, замечательно, а потом, а ночью это самое. Нет, начинается, всегда начинается это перед сном. Да. Когда уже, не, да, уже никого нет, туда не переключишься и так далее. Просто я понимаю, что это внутри что-то выключить надо. А вот что выключить, я не понимаю. Потому что можно переключить, но не возвращается. Не знаю, давай подумаем, пока нет у меня ответа. Страх темноты это тоже тревожно. А страх темноты это вообще навязчивость. Да. Это уже требует, ну, как бы психотерапевтического лечения. Это фобия, да? А? Это фобия, фобия. Да. Навязчивый страх чистоты, темноты. Сюда же там боязнь замкнутого пространства и так далее. Ну, высота, это не психиатрия, это психология, но просто это требует именно психотерапевтической помощи. А есть реально, например, это вот просто, ну, описали, или какие-то объективные причины? Например, собираешь куда-то, он понимает, что вот это надо сделать, а то-то, то-то, что может случиться то-то, и как-то, ну, предотвратить. Это нет. Сейчас задумывается или нет? Ну, знаете как, если вы там собираетесь ехать по трассе 2000 километров, вы проверили давление в колесах, ну, я не считаю, что это тревожность, это нормальная предусмотрительность, да, и там положили воды или что-то сделали, как кто-то летит, там залазит в интернет, смотрит, как, что лучше сделать, чтобы, ну, нет, это прошло. А где у них граница между вот тревожностью и рациональным рассудком? А если рациональность, то там нет эмоций. То есть вы подумали, вам надо лететь, там может случиться это, у вас не возникает никаких эмоций, просто вы берете и страхуетесь. То есть, если есть эмоции, то это... Там нет эмоций. А тревожность, поведенчески тревожность как проявляется? Бессонница. Суетиться начинает. Хаотичные движения. Вот человек ходит туда-сюда, причем быстро. Все роняет, да, суетливые движения. Съесть что-нибудь надо, вот... перед сном, причем не из-за того, что у меня мысли про разные вещи, а вот я просто боюсь засыпать. Я правильно, что вы боитесь не проснуться? Я боюсь потерять это время. Не понял. Я чувствую, что я не сделала достаточно работы, и из-за этого как бы я чувствую, что если я засну, то я как бы теряю это время, я не смогу в это время работать. И поэтому не заснуть. И хочется, чтобы скорее наступил следующий день, когда можно будет все это переделать. Нет, наоборот. Хочется, чтобы он не наступал, чтобы как бы, потому что хочется. Потому что еще сегодня ничего не доделал. Да. Что, не важно, сколько я работаю, но если не проработаю. Не понял. Я бы так боялся отступать от того, что они доработаны. Я это выбираю. Так, это вот... Я правильно понял, что вы имеете в виду, что вы не закончили какую-то работу? Да? Ну да, но... Ну, например. Вот давайте пример конкретный. Пример. Ну, сейчас каникулы, да, для меня. И у меня, в принципе, есть какое-то количество работ, которые я должна сделать. Например? Курсовая по истории, там несколько эссе. Нужно несколько картин доделать, нужно там еще несколько книг прочитать и так далее. Ну, в принципе, я не могу это все впихнуть в один день. Вы... Логично. Ну, просто как бы невозможно, да? И вот я могу работать, могу не работать в этот день. Я могу там весь день потратить, чтобы... То есть с 8 утра до там 10 вечера я работаю, да. Но... Сумасшедшая сознательность на каникулах. Планирование, пробовали. Просто взять и составить план на себя каникулы, какие делать, и понимать. Да, но потом, если я что-то не сделаю, то я сразу не... Надо сделать, распределить. План сбивается. Промежутки времени. Ну, план не всегда там. Не пробовали, поэтому? Забыть, раз план отделал. Да, это... Ну вот, и... То есть, как бы... Но я могу некоторые дни работать, а некоторые полностью работать, да? И неважно, я все равно, когда вот наступает время спать, у меня начинается тревога, то, что вот я не сделала. В общем, даже мне сейчас вот от этого плохо просто, да? А что будет, если вы не сделаете? Вот возьмете и скажете, эссе, фу, не буду писать. Ничего не будет, вот это делать, я сама не могу понять. А вы как учитесь? Хорошо учусь. Ну, золотая медаль будет? Не золотая. Не золотая. Ну, не знаю, там, просто. А, ну, я, ну, как бы, я учусь, в принципе, хорошо, да. И стипендия у меня есть, и то есть... А что, тебе школьникам стипендии дают? Нет, она в другой стране учусь. Я за границей учусь. Да? Да, в Англии. Угу. И как бы, и, в принципе, я учусь хорошо, у меня стипендия по рисованию, то есть рисование вообще, мне кажется, самое лучшее в школе, насколько я понимаю от своего учителя и так далее. Но вот все равно у меня это, тревога. А что, ну хорошо, ну не сделайте дальше. Ну давайте представим, да, вот проспали, будильник поломался, дефицит сна, 3 дня проспали, просыпаетесь, эссе нет, картины поломаны, а и на занятия идти нужно. Ну пойдете дальше, вот приходите. Садитесь в класс, да? Я скажу, ну я не сделала. А вам что скажут? Почему я сделала? Ну, забыла. Ну, а вы так хоть вы так когда-нибудь говорили? Да. Так принято говорить? Нет, ну, не очень принято. Но, в принципе, я говорила, да, я не сделала. Ну, я плохо вспомнила свое время, извините меня. И они говорят, хорошо. Угу. Ну, вот я, там записочка, иди там, проводи 2 часа, типа арестом. Да, какую-то специальную работу такая. А это стыдно делать эту работу или нет? Мне? Да. Мне это нормально. Я нормально это все. Ну, должна быть какая-то причина, чего вы боитесь. Страх неодобрения. Я думаю, да, там же тыкают, они же не просто обставляют, ну, знаете, как в российской школе у нас было, что если с пения полкласса не выгоняют, то урок пропал зря. Ну, то есть это не считалось чем-то таким, да, там, зазорным. А в английской школе, по идее, должны обставить это так, что... Ну как, если тебя отправляют куда-то, то это должен быть такой позор. Ну да, но понимаете, вот очень многие это чувствуют по-своему, там, так далее. Ну что, ну пошла я. Я даже вот, у меня, раньше меня никогда не наказывали, у меня не было с этим проблем, я работу всегда делала. В последнее время как-то начала терять контроль, да. И вот меня первый раз, в принципе, в моей школьной жизни, по-настоящему там наказали. Я пошла, вот, потому что мне было интересно даже, я никогда не видела, как наказывают меня. Даже было как-то. Угу. И обычно день как-то было более интересно, так далее. А нету здесь такого, что вот я умом понимаю, что это вообще не страшно, а на самом деле, ну, в подсознании страшно. Да, вот я... Нет, конечно, и страшно, но все-таки она отличница, и, ну, одна четверка, и... сколько еще народу в классе с одной четверкой? Ну, наверное, в нашей школе в нашем году, ну, наверное, человек 5. Ну, то есть, она относится к... Я помню, я когда в институте учился, у нас две отличницы просто подрались, потому что одну ей поставили 98 баллов, а вторую 99. Они просто били себе друг друга этими пипетками на химии. И все тоже смотрели, вообще не понимали, в чем дело. Они такое, не на жизнь, а на смерть. То есть чашками Петри. Как зовут, напомните? Оля. Оль. Вы сейчас в каком классе? По российской только этот. Ну это. 13-й, да? Ну просто там на один год больше учится. Да. В 12-м вообще, да? Ну у нас 11, напоминаю. Просто. Количество заданий выросло как-то за последнее время или нет? А, скажите, вот вы заканчиваете, да, на следующий год, я так понимаю? Да. И дальше куда вы? Я собираюсь поступать в школу искусства как бы на один год. Угу. После этого в университет на художественный. А, я думаю, у вас все-таки такая, есть запрограммированность на... отличную учебу, вхождение в пятерку, да, лучших. Папа очень хорошо все взял и закончил вся школа там. Ну, молодец, папа. Но у вас сейчас наступает период, когда вас начинают нагружать, то есть количество предметов увеличивается, плюс объем информации по каждым предметам, как правило. Ну или сужается, но общая нагрузка увеличивается, правильно я понял? И вы чувствуете, что вы начинаете не успевать где-то, а неуспевание приводит к наказанию, а наказание приводит к тому, что это становится известно отцу? Ну, не совсем просто, я не знаю, как там, мэр, если да, интересуется, но в принципе... А я же говорю, у вас родители-то не в это, они же в голове сидят-то. А, да. Это первый момент. А второй момент, вам, ну, на мой взгляд, все-таки, мне кажется, важно определиться, куда вы идете в дальнейшем, и определить для себя приоритеты, то есть чем заниматься. Ну, все равно иерархия какая-то есть, потому что можно какой-то предмет с душой делать, да, а можно делать для того, чтобы, ну, получить удовлетворительную оценку, и там он в жизни вам, может быть, ну, пригодится меньше. Я не знаю, может, система в Англии несколько другая, но это выпускной класс, и, возможно, есть смысл сделать акцент именно на том, что вам нужно. Грамотно распределив время и не тратя его на выполнение шедевров. Вы из каждой работы стараетесь шедевр сделать? Да. Есть такая черта характера, называется перфекционизм, который страшно мешает... ряду людей, когда из обычной контрольной работы люди стараются сделать произведение искусства, которое можно выставлять в Букингемский дворец. Потом это все равно кидается, а? Даже не читается. Что? Говорю, потом это все равно Это кидается, это может даже и читаться. Но проблематика в том, что у человека, у которого тотальный перфекционизм, у него возникает проблематика в чем? В том, что по мере увеличения нарастания нагрузки он не может грамотно расставлять приоритеты, он стремится все сделать шедеврально. В итоге он шедеврально все сделать не может, а он начинает расстраиваться, его начинает одолевать тревожность, в итоге он начинает психовать, начинает бросать все, ну и так далее. И поэтому очень важный момент – это умение расставить приоритеты. Вот и для отличников, да, наступает какой-то момент, когда им важно понять их путь дальнейший и расставлять приоритеты. Иногда, вот я с этим встречался, у перфекционистов есть такая черта. Какое то, слово? Перфекционизм. Стремление все делать идеально. То есть там начальник просит какую-то записочку докладную накатать. Перфекционист из нее делает шедевр, тратя на это деньги. Потом он приносит начальнику, а тот говорит, ну что-то я уже сам посмотрел за 5 минут с компьютера. Потому что нужно быстро, может быть, от руки там 3 цифры набросать, а это все оформляется во что-то такое большое и красивое. Оля, и здесь вот грамотно вот расстановка приоритетов, есть требования школы. Но не старайтесь все сделать идеально. Есть то, что вам нужно, вы когда же карьеру свою планируете уже, дальнейшую, да? Куда вы пойдете, чем вы займетесь. Есть основные предметы. Я даже в советской школе, вот я знал, что я в мед поступаю. И я договорился по нескольким предметам, что я вот делаю это и это, чтобы они мне мозги не компенсировали. А основной упор делаю на те предметы, которые мне нужно сдавать в институт. И учителя пошли на это. А основной момент вообще, вот это как черта характера, перфекционизм, от него, конечно, нужно... Оно хорошее есть, вот его надо немножко подкрутить в уменьшение. Даже не в уменьшение, что-то нужно действительно делать идеально. А что-то нужно все-таки делать так, чтобы просто делать. Потому что все, из всего делать шедевры не получится. У вас почерк красивый? В русском нет. А в английском? Паспорта можете английский выписать? Понятно, да? Вот расстановка приоритетов – это важный момент. Иначе вы очень много будете времени тратить немножечко не на то. И вы сейчас просто не успеваете, физически не успеваете, и из-за этого у вас возникает тревожность. Другой вопрос – откуда это появилось? Кто? Вы начинали в России учиться или нет? Или вы сразу там? С 8 лет там. С 8 лет там. А первый класс? Да, здесь. Здесь. А кто с ней вот эти выводил галочки? Вот надо разобраться, откуда взялся вот это стремление все делать идеально. Ну не идеально, а красиво. Потому что я не знаю, может папа, может мама. Вот, а откуда это пошло, что все надо вылизывать оттуда? Вот, я помню, еще папа очень часто говорил, либо делать хорошо, либо вообще не делать. О, вот это же есть ваш девиз. Он стреляет, так стреляет. Да, любить так любить, лечить так лечить. Этот, Александр Розенбаум. И просто сейчас вот тотально все делать хорошо, да, просто у вас не получается, а, видимо, у вас есть такой момент, что вы свою ценность воспринимаете именно в контексте, что только в том случае, если вы все делаете хорошо. А все делать хорошо не получается, поэтому возникает тревожность. А еще как с ним бороться? С тревожностью? В Олином случае, ей нужно понимать, что чего она хочет, какие предметы ей действительно нужно делать идеально, а какие-то нужно делать так, чтобы вот действительно их сделать. Просто она делает все слишком добросовестно. Давайте конкретную ситуацию тревожности. Потому что я же говорил, что если что-то пугает, да, вызывает тревожность, то это надо попробовать. Вот, кстати, я не знаю, был у кого-то период, кто там начинал летать на самолетах, да, и это вызывало тревожность. Как только начинаешь часто летать на самолетах, то... У меня наоборот. Я не могу сказать, что меня колбасит. Я чем чаще, вот сейчас я часто летаю, и у меня как начали появляться мысли, страшно, больше никогда в жизни раньше не было такого. Ну, я не знаю, вот у меня, я тоже после долгого перерыва как-то летел, он так бу-бу-бу-бу, крылышками, Ту-154, обшивочка так. А сейчас я вообще даже не задумываюсь, его куда-то колбасят, и в турбулентности, я нормально. Я всегда наслушал, все боятся летать, я подумал, наверное, я тоже боюсь. Не, это называется. Это следующая черта характера — внушаемость. Внушаемость от чего зависит? Ну опять же от самооценки. Нестабильность самооценки. Нет. Есть фильтр критики или нет фильтра? Что такое внушаемость? Это когда вот вы говорите, ну вот кто-то говорит, да, а я воспринимаю это, не пропуская через фильтр критики. Вот что это как бы истина в последней инстанции. Это первый момент. Второй момент, опять же, внушаемость, как правило, повыше у людей с таким с тревожно-мнительным характером. Вот им внушить легче, особенно у кого вот есть тревожность, у них изначально есть настроенность, да, на что-то плохое. И рассказать им по поводу, знаете, как эти биодобавки рекламируют, что у вас в кишечнике там завалы, заросты, там все заросло. И эти семена ложатся на такую почву. Попробуйте хирургу рассказать, что в кишечнике завалы. То есть внушаемость еще зависит от, да, от информированности и от о критичности информации о, для данного человека. И еще, есть возможность проверить или нет возможности проверить? Ну, вот в России могу сказать, что население крайне внушаемое. Чё? Гадания, там, чумаки, и все, все кашпировские и так далее. Я считаю, что у человека должен, ну, как бы работать фильтр критики, и отключать его не надо. Иногда говорят то, что ты хотел бы услышать, и сам. Поэтому это внушает. Ну, еще внушаемость, как правило, если так уж брать, возникает, почему вот эзотерические течения сейчас очень сильно развиты. Течения, связанные с тем, что предопределено все, да? Во-первых, проверить ни хрена невозможно ничего. То есть вам говорят, что в этой жизни вы мучаетесь за ту жизнь. Вы эту нормально проживите, следующая вот такая будет. Как проверить, Бог его знает. Это не... А? Ну, опять же, верующие бывают разные, и это скорее уже антирелигия, да, если так уж брать. Но проверить невозможно, а человек очень хочет в это поверить. И вообще человек хочет поверить в чудо. Еще один момент, который хочу напоследок рассказать, это решительность и нерешительность, да, от чего зависит. Любой волевой акт, то есть наше поведение, он состоит из нескольких частей. Ну, вот любое наше движение, оно начинается с возникновения мотивации. Допустим, вы сидите, слушаете лекцию и пишете. Ну, в этот момент захотелось попить. Но тут говорят интересную информацию, возникает легкая борьба мотивов, и вы решаете остаться на месте. Вы сидите еще минут 15-20 и чувствуете, что горло пересохло, вы хотите там задать какой-то вопрос, но тяжело говорить, потому что хочется пить. Тогда вы оставляете, кладете свои записи, идете, наливаете воду и пьете. Но любое начало движения – это всегда возникновение мотивов. Второй этап – это всегда борьба мотивов, этап борьбы мотивов. Если мотивы неравнозначны, мотивов, как правило, у человека всегда много. Но если есть один сильный ведущий, то эта борьба мотивов заканчивается очень быстро. Если мотивы сопоставимы друг с другом по силе, то у человека происходит такое явление, как застревание на борьбе мотивов. Если мотивы сопоставимы по силе, то у человека происходит застревание на борьбе мотивов. После того, как борьба мотивов заканчивается, принимается решение, что делать, после чего составляется план реализации, идет реализация плана, отслеживание реализации плана, корректировка, если нужно, и любой волевой акт заканчивается удовлетворением потребностей. Так вот, решительность или нерешительность – это качество, которое связано с этапом каким? Этапом борьбы мотивов. И от чего он зависит? А решительный человек или нерешительный? А что, когда легко принимать решение? Когда человек знает конечный. Когда человек знает конечный результат. На этапе борьбы мотивов, чтобы принять какое-то решение, человек должен увидеть концепцию конечного результата. Если он конечный результат увидеть может, то борьба мотивов происходит быстро. Если он конечный результат увидеть не может, то борьба мотивов может застрять. Допустим, у девушки два ухажера. За кого выходить замуж? Очень один любимый, второй богатый. И тут возникает борьба мотивов. А? Да это серьезно. Это, знаете, сколько народу с такой борьбой мотивов бегает? И что делать, непонятно. Что-то на вероятности создает какие-то. Вероятность того, что она будет счастлива с любимым, и вероятность того, что она будет счастлива с богатым. Но она не может увидеть конечный результат, понимаешь? И поэтому она... Это больше воображение, а тот решительный. тот, который может просчитать варианты, и тот, который возможность увидеть вариант, да, вот что в бизнесе, да, просчитать его вперед, проанализировать, увидеть последствия положительные, отрицательные, это влияет на решительность. И второй момент, если человек просчитывает последствия и не боится их. Жениться на богатом, отравить его, жениться. А попасть в тюрьму, да. Не боится. Отсутствие боязни последствий, да? Не боязни, а четкий просчет последствий. Обеспечить, да? Если вы видите всю палитру, понимаете, вот мы же не всегда можем увидеть конечный результат в том или ином виде. Представить можем, но мы должны одновременно представлять какие-то варианты, плюс и минус. Если мы можем увидеть эту ситуацию системно, то нам будет решение принимать проще. А человек, который не может увидеть и просчитать различные варианты, то он начинает застревать на борьбе мотивов, и очень часто на борьбе мотивов сидят годами. Там менять место работы или не менять место работы. Вот как просчитать? Вот как? Ну, вот то же самое, да? Как зовут, напомню? Женя, да? Там разводиться, не разводиться, да? Ну, есть же борьба мотивов? Есть. Разведешься, и дальше возникают страхи. Вот если Жене вот сейчас дать 100% гарантию, там, 200%, да, что вот она разведется и буквально через 3 месяца встретит работящего, такого, красивого, здоровенного, все, да? Но это как раз показатель того, что она готова развестись, просто она боится. Я всегда этот вопрос задаю. А если? Если она, ну, вот как бы в семье все нормально, да, супруги любят и уважают друг друга, если этот вопрос задаешь, то, ну, что значит, меня и так все устраивает супруга. Да сначала найти, а потом развести. Ну, здесь у нее идет, почему она боится? Так он хоть какой-то, хоть тунеядец, но серый в яблоках, вот он гуляет, о, кольцо на пальце, статус высокий, все замечательно, все хорошо. Но она видит конечный результат какой, когда она думает о разводе. Она сравнивает одиночество и какого-то мужчину. И сравнение одиночества мужчины приводит к чему? К тому, что она выбирает мужчину. А почему она видит одиночество, а не видит новое знакомство, да? Потому что считает, что ей 26 лет, и что в 26 лет это уже шансов немає, мужчины уже все разобраны, ну и так далее. И вообще, где их взять, непонятно. И поэтому у нее получается, что она выбирает из двух очень плохих альтернатив. Есть. Вы можете найти нормального мужчину. М? Мужчина соответствующего. Ну вы даете. А? Не будет, конечно. Кто это пускать? Не, ну сравнить проблем. Как? Многие говорят. Очень интересно, многие мужчины приходят, где найти женщину, а многие и говорят, нету их. А многие женщины приходят и говорят, мужчин нет. А вы их своих где? Брачное агентство, да, такое? Да, понятно, с того, что их требования друг к другу совпадут. И вот здесь решительность, да, препятствует что? Она не видит третий вариант, и она очень боится остаться на... Старой деве. Ну, дева уже не грозит, а... Не страшит бы, что без перспективы, без детей остаться. Ну, давайте так, без детей вы можете остаться? Не, ну, если там теоретически, да, вы можете родить, в принципе, сама. От кого? У ребенка должна быть семья. Или ребенка. Или от кого? У меня, кстати, куча подружек, когда ребенка, потому что очень хотелось ребенка. Ну, я думаю, сейчас вопрос вообще не стоит по поводу того, что... Я не знаю, кто у нас там, Мадонна в 40 лет родила первого, и ничего. Да, риск есть, но это ж не значит, что он у всех там. Тем более при нынешнем уровне диагностики. Пусть сейчас и сразу. А это как раз и есть вот то, о чем мы говорили. Социальный стереотип, что уже пора. Пора раньше, и что одной ребенка воспитывать нельзя, у ребенка должен быть. У ребенка должен быть отец. Да. Стереотип, что он дальше... А еще один момент. Она себя считает неуверенной. Вот она считает, что она не может заинтересовать мужчин. Просто считаю, что мужчин мало. Ну, где мало? Сколько в Москве живет мужчин? Хороших мужчин мало. А? Ну, вы как диагент. Народу мало, людей много. Вернее, народу много, людей мало. Я говорю о качественных мужчинах. Хорошо. Не обязательно. У меня есть требования определенные. Какие? Чтобы он был ответственный. Нес ответственность за семью, чтобы он умел зарабатывать, чтобы на него можно было опереться. Я думаю, я немного хочу. То есть на мужчин смотрят как на жертву. Почему? Я сама умею зарабатывать. Я не хочу переложить на него. Я просто хочу быть застрахованной, что мои дети, в случае, если со мной что-то случится, или... чтобы мужчина был чувствовать. Но до тех пор, пока вы с этим мужчиной живете, который вас не устраивает. Не устраивает. Вы другого не найдете. Тогда нужно стать с этим порвать окончательно. И от него освободиться. Вы знаете, вот очень напоминает, как человек ездит на старой машине и говорит, да надо бы поменять уже, но все времени нет. Там. Потом машина бу-бух, там, типа двигатель лег, да, там, стуканул, заклинило. И все, за 2 минуты поднялся, там, оббежал все салоны, через 3 дня ездит на новой машине. А сейчас вот опять тот же выбор Маслоу, да, между развитием и безопасностью. То есть. У меня это основная проблема по жизни, не только. Я боюсь что-то менять. Вот ну такие это мужчины осознаю. С такими. Они с детьми не нянчатся. Мне кажется, что он наоборот будет нянчиться, потому что он свой. Кормящий отец. Вот у меня и возникает дилемма, или что... Или с детьми нанятся, или с такими. Вот кроме детей, вы как-то к мужчинам, как к жеребцам такие. У этого зубы не очень, зато хвост пушистый. Да, потребитель. А здесь, знаете как, если к мужчине потребительски, то это ж чувствуется тоже. И он начинает в ответ потребительски, то есть... Нет, ну а почему? У нее нормальные требования, она кушает, нормально хорошо выйти замуж. Нет, но она... И чтобы ее дети спокойно себя чувствовали, могли хорошее образование получить. Да, нет, подождите, это ж, она же еще хочет, чтобы он зарабатывал с 3 лет это, переложить на него все, и чтобы он детей воспитывал с пеленок. Вы знаете по статистике, что мужчинам в принципе не интересен ребенок вот в таком возрасте. Он как, интересен, да? Утю-тю-тю-тю, да. И дальше идет, это статистические данные, то есть вот истинный интерес мужчина начинает проявлять, когда ребенок начинает ходить, говорить, ну и так далее. Когда его можно начинать учить. Я готова подвинуться. Поторговаться. Нет, я пойду на уступки. Но если я буду защищена полностью, я готова год посидеть с ребенком. Ну, вот это тут тоже как вариант тревожности, да, то есть Женя хочет подстраховаться, потому что с этим мужчиной испытываете ту же тревогу. Интересно говорит, что к этому мужчине у нее нет, кроме того, что вот он как добытчик не работает полноценно, в основном претензий нет. Претензий нет. То есть можно сделать вывод, что как человек он нормальный. Меня там устраивает. И умный может, и да, и добрый, интеллектуальный там, и человеческие какие-то черты же там есть, там характер. Поэтому я стараюсь сейчас семью сохранить, может быть, это качество можно в нем как-то воспитать. Зачем разрушить? Можно все в один момент. Может быть, посмотреть на него по-другому, как на человека все-таки, а не чисто, что добытчик. И принять его таким, как он есть. Понять. А он вообще ничего не делает? Нет, он делает. Он вообще ничего не зарабатывает? Он зарабатывает, но мало. Ну, а сколько вы хотите? В два раза больше, чтобы он зарабатывал? Ну, если сравнивать наши зарплаты, то у меня где-то раза в четыре больше зарплаты. Я считаю, что это большой разрыв. Ну и потом, допустим, может вообще никуда не пойти, просидеть день дома, и в последнее время начал врать, что он едет на работу, а он сидит у мамы и играет в компьютерные игры. То есть это как бы уже не раз вскрывалось. И... Уговорить насчет этого. Ну это бесполезно разговаривать. Зачем ему зарабатывать? Да он не вот, вот, понимаете, у него нет стимула. Возьмите, отложите деньги куда-нибудь, как вы зарабатываете, пускай он не ест. Зачем вам ребенок? Он у вас уже есть. Да, хорошо, Наташа. Я кошку себе завела. Хорошо, давайте. Сейчас уже надо отпускать вас.